костел святого Казимира. В 1604 году произошло важное событие в духовной жизни Литвы. Католическая церковь причислила к лику святых великого литовского князя Казимира. С тех пор он является покровителем Литвы. В том же году иезуиты решили воздвигнуть храм в честь святого Казимира. Строительство костела было начато в 1604 году. Рядом с ним одновременно возводился иезуитский монастырь. Строительные работы завершились только в 1616 году. Ими руководил архитектор Йонас Франкевичус. Внутренняя отделка была закончена через два года, в 1618 году. В храме было сделано три нефа. Боковые нефы были преобразованы в отдельные часовни, над которыми были устроены открытые галереи. Костел был построен при поддержке короля Сигизмунда III и князя Льва Сапеги. По проекту он должен был быть построен по образцу римских ранних безбашенных костелов, но автор проекта решил сделать две башенки. Со временем башенный фасад костелов стал традицией литовской храмовой архитектуры. Кроме того, костел святого Казимира стал первым храмом в Вильнюсе, построенным в стиле барокко. Костел и монастырь сильно пострадали во время пожара 1749 года. Главный купол храма рухнул, стены сильно обгорели. Огонь уничтожил и утварь костела. Восстановление сгоревших зданий было поручено Томашу Жибровскому. Под его руководством костел и монастырь были не просто восстановлены, но заметно преобразились. Здание украсили скульптуры ангелов, был восстановлен многоступенчатый барочный купол, увенчанный митрой, созданы 13 алтарей и роскошная кафедра. Во время реконструкции были убраны галереи. Тогда же к зданию костела был пристроен притвор. Некоторые исследователи считают, что костел восстанавливался не без участия архитектора Ягана Глаубица. По мнению специалистов, об этом говорит стиль некоторых элементов реконструкции. В 1773 году орден иезуитов был упразднен. Костел перешел в ведение ксензов эмеритов. Во время восстания Тадеуша Костюшка храм послужил своеобразной тюрьмой. Полковник Якуб Ясинский заключил сюда более 1000 русских пленных. После подавления восстания и начала мирной жизни костел был открыт для всех верующих. Во время присутствия войск Наполеона в Вильнюсе в здании храма был устроен склад зерна. Это нанесло значительный ущерб костелу. После восстания Польши и Литвы в 1832 году костел был переименован в кафедральный собор святого Николая. Тогда зданию постарались придать вид православного собора. Его перестроили по проекту Рязанова. Из 13 алтарей 10 были снесены. Позднее работу Рязанова по переделке костела продолжил Николай Чагин. В 1867 году угловые башни фасада были снижены. На них поместили луковицы. Образные купола. С центрального купола сняли великокняжескую митру и заменили ее маковкой. Все купола были покрыты позолоченной жестью. Интерьер костела тоже был переделан. Хоры снесли, разрушили надгробный памятник литовскому гетману Винценту Гасиевскому, похороненному здесь в 1662 году. Памятник представлял собой фигуру возлегающего рыцаря из белого мрамора. Во время Первой мировой войны бывший костел служил уже протестантской церковью для немецких солдат, оккупировавших Литву. А после войны перешел в ведение польских иезуитов. Католики старались по возможности убрать новшества, привнесенные в архитектуру храма в XIX веке. Польские и литовские архитекторы стремились вернуть католическому костелу его первоначальный облик. В 1920-х годах под руководством архитектора Боровского в костеле были восстановлены хоры, обновлен интерьер. В 1940 году костел и монастырь были переданы иезуитам Литвы. В 1940-х при костеле в здании монастыря была открыта мужская гимназия. Позже ее переименовали в среднюю школу имени Винуолиса. Ныне в здании располагается иезуитская гимназия. Костел пострадал во время Второй мировой войны. В 1942 году снаряд снес центральную башню фасада. Вскоре башня была восстановлена по проекту архитектора Йонаса Мулокаса. На ней снова появилась великокняжеская митра с крестом. После войны в 1948 году храм был закрыт по распоряжению советских властей. В 1966 здание храма было отремонтировано. В нем был открыт музей атеизма. После образования Литовской республики костел святого Казимира, как и многие другие храмы, был возвращен церкви. В здании монастыря сейчас располагается иезуитская гимназия и богословское издательство «Айдай». Пойдем дальше по улице Диджои. Обратите внимание на здание на углу улиц Диджои и Арклю. Это гостиница «Редисон Сас Астория». Когда-то этот дом принадлежал Витольду Вагнеру. В 1910 году он был перестроен по проекту архитектора Августа Клейна в необарочном стиле. Тогда же был достроен четвертый этаж. Долгое время здесь была гостиница «Италия». Улица Диджоя переходит в улицу Аушрасварту. В конце улицы на Аушрасварту 14 по левую сторону располагается костел Святой Терезы. Улица упирается в городские ворота в стиле классицизма. Это знаменитые ворота Зари, по-литовски Аушрасвартой.